Тогда и певцы не будут протестовать, что им приходится столько времени стоять, ничего не делая. Кроме того, не уступая старине Баху, написавшему концерт для 4 клавесинов, я хочу ввести 4 фортепиано в скерцо. Я сказал, 4? Да нет, по меньшей мере 8. Герхард, у которого оставалась разговорная тетрадь Бетховена на случай, если ему захочется задать еще вопрос, остановил своего спутника, потянув за сюртук, и написал, «Дашь мне посидеть на фиделью?» «Конечно», — согласился композитор. «Только сначала нужно убедиться, что он хорошо обучен и знает, как себя вести с детьми. Поверь мне, я 2 раза в жизни падал с лошади, и этот опыт мне бы не хотелось повторять». В то же самое время неподалеку от них Дон Леандро де Касас и Трухильо, главный ветеринар испанской школы верховой езды, заканчивал выслушивать Инситато II, одного из 30 липицианов, входивших в почетное подразделение школы. Его наездник Франсуа Робишон де ла Гериньер, внук и тезка легендарного кавалериста, который в 1733 году коренным образом изменил коневодство и дрессировку лошадей, написав книгу «Школа кавалерии», по выражению его лица понял, что диагноз будет именно тот, какого он опасался. Это колика. Лечение нужно начать незамедлительно. Я знал, что это колика. Он 2 дня плохо ел, все смотрел на свое брюхо и тыкался в него мордой. Это потому, что после тренировки ты давал ему слишком много пить. Сколько раз я должен говорить, что когда балуешь этих лошадей, они первые от этого страдают? Робишон, с виноватым видом сглотнув, спросил доктора, «Он поправится?» Дон Леандро успокаивающе улыбнулся. «Конечно, поправится. Отчасти благодаря тому, что я на память знаю книгу, которую написал твой дед, и помню, что делать в таких случаях. Я дам ему средства против судорог и обезболивающее, чтобы он успокоился, и, разумеется, до моего следующего распоряжения не поить и не кормить. Я достаточно ясно говорю?» «Да, Дон Леандро», — ответил наездник с видом кающегося грешника, на которого духовник наложил епитимью. «Имей в виду, если я увижу, что ты соберешься угостить его водой или куском сахара, оборву все пуговицы на мундире. И не воображай, что все обойдется. У этих животных 35 метров кишок, и это самый уязвимый их орган. Если добавить, что из-за своего небольшого желудка они плохо переваривают пищу, станет ясно, что они склонны к расстройствам кишечника. Они из тех животных, которых называют недотрогами». «Как-как?» «Это испанское выражение. Так говорят о ком-то очень чувствительном». «Понятно», — удовлетворенно сказал француз. «Беатрис дома?» «Да, дома. Но не советую тебе к ней приближаться». Франсуа Рубишон растерялся, хотя в тоне собеседника не было ни угрозы, ни агрессии, скорее родительская опека. «Почему я не должен приближаться к твоей дочери?» — спросил он. Дон Леандро огляделся, словно хотел убедиться, что никто их не слышит. Затем прошептал ему что-то на ухо. Не успел Франсуа откликнуться, как их прервал парень, который должен был содержать в безупречном порядке огромную, покрытую песком арену манежа. Это помещение, построенное с монументальной барочной пышностью, архитектором Йозефом Эммануэлем Фишером фон Эрлахом в 1729-1735 годах, предназначалось для обучения молодых аристократов верховой езде. Сейчас здесь происходили великолепные показы лошадей для избранной венской публики и путешественников, съезжавшихся поглядеть на них со всех концов Европы.